Глава первая. Бесстрашно отгоните надежд самообман, с достоинством примите тот жребий, что нам дан. Отжив, смежим мы веки, чтоб не восстать вовеки, все, как не вьются реки, вольются в океан. Суинберн. Перевод Донского. Это что, кровь? Джонатан Хок нервно облизнул пересохшие губы и подался вперед, пытаясь прочитать, что написано на лежащем перед врачом листке бумаги. Доктор Подбери пододвинул бумажку к себе и взглянул на Хога поверх очков. «Почему вы, собственно, думаете, что у вас под ногтями кровь? Есть какая-нибудь причина?» «Нет, то есть, ну, в общем, нет. Но ведь это все-таки кровь, так?» «Нет», — с каким-то нажимом сказал Подбери. «Нет, это не кровь». Хог знал, что должен почувствовать облегчение. Но облегчения не было. Было внезапное осознание. Все это время он судорожно цеплялся за страшную догадку, считая коричневатую грязь под своими ногтями засохшей кровью, с единственной целью не думать о чем-то другом, еще более невыносимом. Хога слегка затошнило. Но все равно он обязан узнать. «А что это, доктор? Скажите мне». Подбери медленно смерил его взглядом. «Вы пришли ко мне с вполне конкретным вопросом. Я на него ответил. Вы не спрашивали меня, что это за субстанция. Вы просили определить, кровь это или нет. Это не кровь. Но вы издеваетесь надо мной. Покажите мне анализ». Приподнявшись со стула, Хок протянул руку к лежащей перед врачом бумаге. Подбери взял листок, аккуратно разорвал его пополам, сложил половинки и снова разорвал их. И снова. «Да какого черта?» «Поищите себе другого врача», — сказал Подбери. «О гонораре можете не беспокоиться. Убирайтесь, и чтобы ноги вашей здесь больше не было». Оказавшись на улице, Хок направился к станции надземки. Грубость врача буквально потрясла его. Грубость пугала его, точно так же, как некоторых пугают змеи, высота или тесные помещения. Дурные манеры, даже не направленные на него лично, а только проявленные при нем, вызывали у Хога тошноту, чувство беспомощности и крайний стыд. А уж если мишенью грубости становился он сам, единственным спасением было бегство. Поставив ногу на нижнюю ступеньку лестницы, ведущей к эстакаде, он замялся. Даже при самых лучших обстоятельствах поездка в надземке была суровым испытанием. Толчья, давка, жуткая грязь и каждую секунду шанс нарваться на чью-либо грубость. Сейчас ему этого просто не выдержать. Хок подозревал, что, услышав, как вагоны визжат на повороте, он завизжит и сам. Он развернулся и тут же был вынужден остановиться, оказавшись нос к носу с каким-то человеком, направлявшимся к лестнице. «Поосторожней, приятель», — сказал человек, проходя мимо отпрыгнувшего в сторону Хога. «Извините», — пробормотал Хог, но человек был уже далеко. Фраза, произнесенная прохожим, звучала рисковато, но отнюдь не грубо, так что случай не должен бы обеспокоить Хога. Однако обеспокоил. Его вывели из равновесия одежда, лицо, даже сам запах этого человека. Хок прекрасно понимал, что поношенный комбинезон и кожаная куртка совсем не повод для упрека, равно как и слегка запачканное лицо с полосами засохшего трудового пота. Козырек фуражки встречного украшала овальная кокарда с номером и какими-то буквами. Хок решил, что этот человек — водитель грузовика или механик, или сборщик, словом, представитель одной из тех квалифицированных профессий, благодаря которым бесперебойно крутятся колесики и шестеренки нашей цивилизации. Скорее всего, добропорядочный семьянин, любящий отец и хороший кормилец. А самые большие его отклонения от добродетели — лишняя кружка пива да склонность поднимать на гривенник, имея на руках две пары. Имеется в виду игра в покер. А то, что Хок позволяет себе брезгливо относиться к такой внешности и предпочитает белую рубашку, приличное пальто и перчатки, это просто каприз. Другого слова и не подберешь. И все же, исходи от этого человека запах лосьона для бритья, а не пота, случайная встреча не оставила бы такого неприятного впечатления. Все это Хок сказал себе, а заодно назвал себя глупым и слабонервным. И все же, неужели такое грубое, зверское лицо может быть маской, за которой скрываются теплота и чувствительность? С этой-то бесформенной картошкой вместо носа? С этими свинячьими глазками? Ладно, все это ерунда. Он поедет домой на такси и не будет ни на кого смотреть. Вот как раз и стоянка. Чуть впереди, перед деликатесной лавкой. «Куда едем?» Дверца такси была распахнута. В голосе шофера звучала безликая, безразличная настойчивость. Хок поймал его взгляд, чуть поколебался и передумал. Опять это скотство, глаза, лишенные глубины, кожа, обезображенная черными головками угрей и крупными порами. Извините, пожалуйста, я кое-что забыл. Хок отвернулся от машины и тут же снова был вынужден резко остановиться. Кто-то вцепился ему в талию. Как оказалось, маленький мальчик на роликовых коньках. Восстановив равновесие, Хок придал своему лицу выражение отеческой доброты, которое использовал при общении с детьми. «Ну-ну, малыш!» Взяв мальчика за плечо, он осторожно отодрал его от себя. «Моррис!» Голос прозвучал над самым ухом, визгливый и бессмысленный. Кричала женщина, высокая и пухлая, только что появившаяся в дверях деликатесной лавки. Схватив мальчика за другое плечо, она рванула его в сторону, одновременно замахиваясь свободной рукой с очевидной целью врезать ему по уху. Хок начал было защищать мальчика, но осекся, увидев, с каким выражением смотрит на него женщина. Почувствовав настроение матери, мальчишка пнул Хога ногой. Стальные ролики ободрали голень. Было очень больно. Хок пошел прочь, куда попало, лишь бы уйти, слегка прихрамывая из-за пострадавшей ноги. Он свернул в первый же переулок. Уши и затылок Хога горели от стыда, словно он вправду обидел этого щенка, на чем и был постыдно пойман. Переулок оказался не лучше улицы. Его не окаймляли витрины магазинов, над ним не висел стальной желоб надземки. Зато здесь сплошной стеной стояли жилые дома, четырехэтажные, перенаселенные чуть ли не как ночлежки. Поэты воспевают прекрасное и невинное детство. Только вряд ли их восторги относятся к обитателям такого вот переулка, да еще увиденным глазами Хога. Мальчишки напоминали ему крысят, злобные, пустые, не по годам ушлые. Девчонки ничем не лучше. У 8-9-летних, не оформившихся и костлявых, все ясно написано на сморщенных личиках. Сплетницы, мелкие злобные душонки, рожденные для каверс и глупой болтовни. Их чуть более старшие сестрички, едва вышедшие из детского возраста, но уже насквозь пропитанные трущобным духом, заняты, похоже, единственной мыслью, как бы произвести впечатление своими столь недавно обретенными женскими прелестями. Объектом этих стараний являлся, естественно, не Хок, а прыщавые юнцы, околачивавшиеся вокруг Дракстера. Даже младенцы в колясках. Хок любил разыгрывать роль доброго дядюшки, считая, что ему нравятся маленькие дети. Но только не эти, обмотанные соплями, вонючие, жалкие, непрерывно визжащие. Маленькая гостиница напоминала тысячи ей подобных, явно третьеразрядная и без малейших претензий на что-либо больше. Неоновая вывеска «Отель Манчестер», а ниже помельче «Комнаты для постоянных и временных жильцов». Вестибюль, шириной всего в половину здания, длинный, узкий и плохо освещенный. Такое заведение не замечаешь, если только не ищешь его специально. В таких местах останавливаются коми-вояжеры, вынужденные экономить командировочные. А постоянно живут одинокие люди, которым не по карману что-либо лучшее. Единственный лифт представлял собой клетку из железных прутьев, кое-как заляпанную золотой краской. Пол в вестибюле кафельный. По углам латунные плевательницы. Конторка портье, две чахлые пальмы в бочках и 8 кожаных кресел. Одинокие ничейные старики, у которых, кажется, даже и прошлого никогда не было, сидят в этих креслах, живут в номерах где-то наверху. В этих номерах их и находят время от времени качающимися на люстре в петле из собственного галстука. Хок не собирался заходить в Манчестер. Просто по тротуару неслась стайка детей, и ему пришлось попятиться, чтобы не быть сбитым с ног. Видимо, какая-то игра. Душей донесся конец пронзительно выкрикиваемой считалки. Летела мина из Берлина, по-немецки говорила: «Пендель в жопу, в глаз кулак, кто последний, тот дурак». «Вы кого-нибудь ищете, сэр? Или желаете снять комнату?» Хок удивленно повернулся. «Комната?» Больше всего хотелось оказаться в собственной, такой уютной квартире, но в данный момент комната. Любая комната, лишь бы в ней можно было запереться, отгородиться дверью от внешнего мира, тоже казалось чуть не пределом мечтаний. «Да, мне нужна комната». Развернув регистрационную книгу, портье пододвинул ее к Хогу. «С ванной или без?» «С ванной 5.50, без 3.5». «С ванной». Портье смотрел, как Хок расписывается в книге и отсчитывает деньги, но потянулся за ключом, только получив $5.50. «Рады иметь вас своим гостем. Билл, проводи мистера Хога в 412». Единственный рассыльный, скучавший в вестибюле, проводил Хога в ту самую золоченую клетку и искоса окинул взглядом с головы до ног, не упустив из внимания дорогой плащ и полное отсутствие вещей. В номере он чуть-чуть приоткрыл окно, включил в ванной свет и в ожидании замер у двери. «Может, ищете кого-нибудь?» — поинтересовался он. «Помощь нужна?» Хок сунул ему чаевые. «Уматывай!» — неожиданно грубо сказал он. Похабная ухмылка исчезла с лица рассыльного. «Как знаете!» — пожал он плечами. В комнате находилась двуспальная кровать, комод с зеркалом, стул и кресло. Над кроватью висела окантованная гравюра, изображавшая, если верить надписи, Колизей в лунном свете. Но дверь запиралась не только на замок, но и на засов, а окно выходило не на улицу, а в узкий переулок. Хок опустился в кресло. Продавленное сиденье сейчас его не волновало. Он снял перчатки и посмотрел на свои ногти. Абсолютно чистые. А может, все это просто галлюцинация? Может, он и не ходил к доктору Подбери? Если у человека однажды была потеря памяти, это может в любой момент повториться, да и галлюцинации тоже. Верно, но не могло же все это ему просто примерещиться, слишком уж яркие воспоминания. Или могло? Он начал перебирать события в памяти. Сегодня среда. У него был выходной, как и всегда, по средам. Вчера он вернулся с работы обычным путем и в обычное время. Он начал одеваться к ужину, несколько рассеянно, так как одновременно решал, куда пойти. Попробовать этот новый итальянский ресторанчик, который так расхваливает чита Робертсонов. А может, надежнее будет положиться на неизменно аппетитный гуляш, приготовленный шеф-поваром Будапешта? Решение остановиться на последнем, более безопасном варианте было уже почти принято, когда зазвонил телефон. Хок чуть не прозевал этот звонок из-за воды, шумевшей в раковине. Услышав что-то вроде звонка, он закрыл кран. Ну, так и есть. Телефон. Звонила миссис Поумрой Джеймсон. Одна из тех немногих в гостях, кому он любил ходить. Очаровательная женщина, а заодно еще и обладательница повара, который умеет готовить прозрачные супы, не напоминающие по вкусу воду, оставшуюся после мытья посуды. И соусы. Так что проблема решалась сама собой. Меня неожиданно подвели в самый последний момент, и мне просто необходимо еще одного мужчины за столом. Вы свободны? И вы согласитесь мне помочь? Согласны. Мистер Хок, вы просто душка. Хок очень обрадовался, немало не обижаясь, что его позвали в последнюю секунду вместо кого-то другого. Ну, нельзя же, в конце концов, ожидать, что тебя будут приглашать на каждый маленький ужин. Он был в восторге от возможности оказать услугу Эдит Помрой. Она подавала к рыбе незамысловатое, но вполне пристойное белое вино и никогда не опускалась до распространенного сейчас вульгарного обычая подавать шампанское, когда попало. Прекрасная хозяйка, и Хогу льстила, что она так легко обратилась за помощью именно к нему. Значит, она чувствовала, что даже не запланированный заранее, он хорошо впишется в компанию гостей. Вот с такими мыслями в голове вспоминал Хок, он и одевался. Наверное, за всеми этими волнениями, да еще с телефонным звонком, прервавшим привычные процедуры, он и забыл почистить ногти. Да, так оно, скорее всего, и произошло. Уж, конечно, ему негде было испачкать ногти, да еще таким жутким образом. По пути к Поумроям, к тому же он был в перчатках. И кто бы там не увидел эти ногти, он бы и сам ничего не заметил, если бы не заловка миссис Поумрой, женщина, которой Хок всегда старался по возможности избегать. С недопускающей сомнений уверенностью, считающейся почему-то современной, она провозгласила, что род занятий человека оставляет на нем безошибочные следы. Возьмите, например, моего мужа. Ну, кем он может быть, как не адвокатом? Или вы, доктор Фитц, всегда словно у постели больного? Надеюсь, не тогда, когда я на званом ужине. Но полностью от этого вам никогда не избавиться. Пока что вы ничего нам не доказали. Вы же знаете, кто мы такие. После чего эта до крайности неприятная женщина окинула взглядом сидящих за столом и уставилась, в конце концов, на Хога. «Пусть меня проверит мистер Хог. Я не знаю, чем он занимается. Никто не знает». «Ну что ты придумываешь, Юлия?» Увидев, что уговоры бесполезны, миссис Помрой повернулась к своему соседу слева. «В этом году Юлия занялась психологией», — улыбнулась она. Левый ее сосед Саткинс или Снагинс, или нет, Стаббинс. Так вот, этот Стаббинс спросил, а каков род занятий мистера Хога? Это маленькая тайна. Он никогда не разговаривает в обществе о работе. Да нет, вмешался Хог, я просто не считаю. Только не говорите, остановила его эта женщина. Я сейчас определю сама. Какой-то из профессиональных занятий. Я так и вижу вас с портфелем. Он и не собирался ничего ей говорить. Некоторые предметы годятся для обсуждения за столом, некоторые нет. Но она продолжала. Возможно, вы занимаетесь финансами, а может, торгуете картинами или книгами. Похоже, вы и на писателя. Покажите мне ваши руки. Несколько обескураженный такой просьбой, Хок положил, однако, руки на стол без малейших опасений. Женщина прямо бросилась на него. «Ну вот, все ясно. Вы химик!» Все повернули головы. И все увидели темные каемки под его ногтями. Наступившую на мгновение тишину нарушил ее муж. «Что за ерунда, Юлия?» Ногти можно испачкать десятками различных способов. Возможно, Хок балуется фотографией или гравирует по металлу. Твоя догадка не пройдет без доказательств ни в одном суде. Вот, полюбуйтесь, как рассуждают адвокаты. А я уверена, что не ошибаюсь. Ведь правда, мистер Хок? Все это время он неотрывно смотрел на свои ногти. Появиться на званом ужине с грязными ногтями. Уже одного этого было достаточно для расстройства. Но Хок к тому же не имел ни малейшего представления, где он мог испачкать ногти. На работе? Вероятно, да. Но только чем он занимался на работе? Он не знал. Так скажите, мистер Хок, ведь я права? Верно ведь? С большим трудом, отведя глаза от этих жутких каемок, Хок еле слышно пробормотал «прошу извинить меня» и встал из-за стола. В ванной он, поборов беспричинное отвращение, вытащил перочинный нож и выскреб из-под ногтей липкую красновато-коричневую грязь. Непонятная субстанция пристала к лезвию. Он вытер его бумажной салфеткой, чуть помедлил, сложил салфетку и сунул ее в жилетный карман, а затем взял щетку и несколько раз тщательно вымыл руки. Хок не мог уже вспомнить, в какой именно момент появилась у него уверенность, что это вещество — кровь, человеческая кровь. Он сумел найти котелок, плащ, перчатки и трость, не обращаясь за помощью к горничной, и ни с кем не прощаясь, торопливо покинул дом гостеприимной хозяйки. Обдумывая это происшествие сейчас, в тишине убогого гостиничного номера, Хок понял, что первый его страх был вызван инстинктивным отвращением при виде темно-красной грязи под ногтями. И лишь потом он осознал, что не понимает, где мог испачкать ногти, не понимает, потому что не помнит, где был сегодня, или вчера, или в любой из предыдущих дней. Он не знал, какая у него профессия. Это было нелепо, чудовищно и очень пугало. Ужинать Хок не стал, чтобы не покидать жалкую, но зато спокойную комнатушку. Около 10 часов он наполнил ванную довольно горячей, какая уж текла из крана, водой, и лег в нее. Купание немного успокоило, судорожно мелькавшие мысли пришли хоть в какой-то порядок. Ну, во всяком случае, утешал себя Хок, если я не способен вспомнить род своих занятий, то уж, конечно, не смогу к ним вернуться. И значит, не рискую снова обнаружить у себя под ногтями эту мерзость. Хок вылез из ванны, вытерся, лег, и, несмотря на непривычную кровать, сумел, в конце концов, уснуть. Проснулся он от какого-то страшного сна. Хотя не сразу это понял, настолько убогая безвкусица комнаты согласовывалась со сном. Когда он осознал, где и почему находится, даже кошмарный сон показался предпочтительнее реальности. Правда, вспомнить, что именно снилось, Хок уже не мог. На часах обычное время его утреннего подъема, позвонив коридорному, Хок заказал завтрак в номер. К тому времени, как из расположенного за углом ресторанчика принесли завтрак, он уже оделся и был полон нетерпеливого желания отправиться домой. Выпив 2 чашки безвкусного кофе и поковыряв еду, Хок покинул гостиницу. Войдя в свою квартиру, он повесил плащ и шляпу, снял перчатки и привычно направился в ванную. Здесь он тщательно вычистил ногти левой руки и как раз взялся за правую, когда сообразил, чем занимается. Ногти левой его руки были белыми и чистыми, а правой — темными и грязными. Изо всех сил, стараясь сдерживаться, Хок выпрямился, взял с туалетного столика свои часы, затем пошел в спальню и проверил их по висящим там электрическим часам, и те и другие показывали 7:10, обычное время, когда он возвращается домой вечером. Возможно, он и забыл свою профессию, но вот она-то о нем не забыла. Глава 2. Ночной телефон фирмы Рэндалл и Крэг, конфиденциальные расследования, располагался не в конторе, а на квартире. Это было удобнее, так как Рэндалл женился на Крэг еще на заре их делового сотрудничества. Младший партнер только что положила грязные после ужина тарелки в раковину и теперь пыталась принять решение, нужна ли ей книга месяца, рекомендованная клубом, когда раздался телефонный звонок и пришлось брать трубку. «Да?» — спросила она не очень довольным голосом и добавила через несколько секунд. «Да». Старший партнер приостановил свое занятие, а занятием этим было весьма сложное, научное исследование, связанное с оружием, баллистикой и некоторыми крайне эзотерическими аспектами аэродинамики. Говоря конкретно, он отрабатывал бросок дарта из-под руки. Причем мишенью служило прикрепленное к доске для резки хлеба цветное изображение самой модной сейчас в обществе девицы. Один дарт воткнулся к красотке прямо в левый глаз. Теперь шли попытки придать лицу симметрию. «Да», — снова сказала Крэг, жена Рэндалла. «А ты попробуй сказать «нет», — посоветовал ей муж. «Заткнись и дай карандаш», — ответила она, прикрыв микрофон рукой, а затем перегнулась через столик и сняла с крюка, висевший на стене, блокнот. «Да, говорите». Получив от супруга карандаш, она изобразила на бумаге несколько крючков и загогулин, которыми пользуются стенографистки вместо нормальных человеческих букв. «Не думаю», — сказала она после некоторой паузы. «В такое время мистера Рэндалла обычно нет. Он предпочитает принимать клиентов в нормальные рабочие часы». «Мистер Крэг?» «Нет, мистер Крэг не сможет вам помочь». «Да, уверен». «Даже так? Подождите секунду, не вешайте трубку, я попробую узнать». Рэндалл совершил еще одно покушение на очаровательную девушку. Дарт воткнулся в ножку радиолы. «Так что там?» «Звонит какой-то тип, которому просто не терпится увидеться с тобой и прямо сегодня. По фамилии Хок. Джонатан Хок. Заявляет, что ему физически невозможно посетить тебя днем. Сперва не хотел говорить, что у него за дело, а когда попробовал, наплел нечто несусветное. Джентльмен или жлоб?» «Джентльмен». «С деньгами?» «Похоже. Эта страна его вроде не беспокоит. Возьми-ка ты это дело, Тедди. 15 апреля на носу?» «Окей. Дай мне его». Отмахнувшись от мужа, она снова заговорила в трубку. «К счастью, я сумела все-таки найти мистера Рэндалла. Через несколько секунд он сможет с вами поговорить. Подождите, пожалуйста». Прервав разговор, она аккуратно отсчитала по часам 30 секунд, а затем сказала: «Мистер Рэндалл на проводе. Говорите, мистер Хок». И сунула трубку мужу. «Говорит Эдвард Рэндалл. В чем у вас дело, мистер Хок?» Выслушав Хога, Рэндалл заключил: «Мистер Хок, думаю, вам все-таки лучше зайти сюда утром. В конце концов, мы ведь тоже люди и должны когда-то отдыхать. Во всяком случае, я должен. Хочу сразу предупредить вас, мистер Хок. Когда солнце опускается, цены у меня поднимаются». «Ну, дайте немного подумать. Я как раз собирался идти домой. По правде говоря, я только что позвонил своей жене, и она ждет меня. Вы же знаете, что такое женщины. Но если бы вы согласились зайти ко мне домой минут через 20, то есть в 8:17, мы могли бы поговорить». «Хорошо. У вас есть под рукой карандаш? Пишите адрес». Рэндалл положил трубку на рычаг. «Ну и кем же буду я на этот раз? Женой, партнером или секретаршей? А ты сама как думаешь? Ведь это ты с ним говорила». «Лучше, пожалуй, женой, а то голос у него малость чопорный». «Женой так женой. И я переоденусь в платье. А ты, мозговой центр, убрал бы куда-нибудь эти свои цацки. А может, не стоит? Хороший штрих, такая, знаешь ли, небольшая невинная эксцентричность. Давай тогда выложим еще трубочный табак в ковровом шлепанце. или сигареты Реджи. Она выключила верхний свет, а затем поставила стол и торшеры таким образом, чтобы кресло, в которое сядет посетитель, было хорошо освещено. Не удостоив ответом гнусный выпад младшего партнера, старший партнер детективного агентства собрал дарт и взял хлебную доску, задержавшись на мгновение, чтобы послюнить палец и потереть им царапину на радиоле, закинул все это хозяйство на кухню и прикрыл дверь. В мягком приглушенном свете комната, из которой больше не открывался вид на кухню, выглядела строго и почти богато. «Добрый вечер, сэр. Дорогая, это мистер Хок. Мистер Хок, миссис Рэндалл. Добрый вечер, мадам». Рэндалл помог гостю снять плащ, попутно удостоверившись, что тот не вооружен, или, если вооружен, носит пистолет не под мышкой, не на бедре, а в каком-то более скрытном месте. Рэндалл не страдал болезненной подозрительностью, он просто был прагматичным пессимистом. «Садитесь, пожалуйста, мистер Хок. Сигарету?» «Нет, спасибо». Рэндалл помолчал. Он сидел и разглядывал посетителя. Не грубо, спокойно, но в то же время внимательно. Костюм английский или от братьев Брукс. И уж во всяком случае, не дешевка от Харта, Шафнера и Маркса. Галстук такого качества, что впору называть его кроватом. И притом скромный, что твоя монашенка. Да, тут можно содрать гонорары побольше. Этот коротышка нервничает, никак не может сесть в кресле свободно. Возможно, его сковывает присутствие Синти. Ну, тем лучше. Пусть немного дойдет на медленном огне, а потом отставим в сторону. «Вы только не стесняйтесь, миссис Рэндалл», — сказал он в конце концов. «Все, что можно доверить мне, можно доверить и ей». «О, да, да, конечно». Не поднимаясь с кресла, Хок поклонился всем корпусом от талии. «Я счастлив, что в нашей беседе будет участвовать миссис Рэндалл». На этом он замолчал, не собираясь вроде говорить о своих проблемах. «Ну так что, мистер Хок?» — сказал, наконец, Рэндалл, утомившись игрой в молчанку. «Вы, кажется, хотели о чем-то со мной посоветоваться, я верно вас понял?» «Ну, да». «Тогда, возможно, вы расскажете мне, что у вас за дело?» «Да, конечно, это... То есть... Понимаете, мистер Рэндалл, вся эта история просто нелепа. Ну, так обычно и бывает. Но вы продолжайте». «Неприятности с женщиной? Или кто-нибудь вас шантажирует?» «Нет-нет, ровно ничего похожего, все гораздо сложнее. Но я боюсь». «Чего?» «Я не знаю», — быстро ответил Хок и добавил, судорожно переведя дыхание. «Мне нужно, чтобы вы это узнали». «Подождите немного, мистер Хок», — недоумевающе остановил его Рэндалл. «Я что-то ничего не понимаю. Вы говорите, что боитесь чего-то, и хотите, чтобы я выяснил, чего именно вы боитесь. Но ведь я не психоаналитик. Я детектив. Чем конкретно может помочь вам в вашем деле детектив?» Хок молчал. Вид у него был совершенно несчастный. «Я хочу, чтобы вы узнали, чем я занимаюсь днем», — выпалил он наконец. Рэндалл снова внимательно оглядел своего клиента. «Так, значит, вы хотите, чтобы я узнал, чем вы занимаетесь днем?» «Да, да, именно так». «А не проще ли будет, если вы сами расскажете мне это?» «О, но я не могу этого рассказать». «Почему?» «Потому что не знаю». Рэндалл начал охватывать раздражение. «Мистер Хок», — сказал он, — «за игру в загадки я обычно беру по двойному тарифу. Если я сейчас не услышу, чем вы занимаетесь днем, это будет вполне определенно указывать на недостаток у вас ко мне доверия, а в таком случае мне будет крайне затруднительно оказать вам какую бы то ни было помощь. Давайте на чистоту. Чем вы занимаетесь днем и как это связано с вашим делом? И вообще, в чем состоит ваше дело?» Мистер Хоп встал. «Мне надо было с самого начала понимать, что я не смогу ничего объяснить», — сказал он убитым голосом, скорее самому себе, чем Рэндаллу. «Извини, пожалуйста, что я вас побеспокоил. Я...» «Подождите, мистер Хок!» Впервые вмешалась Синтия Крэг Рэндалл. «Мне кажется, вы двое просто не понимаете друг друга. Ведь вы имеете в виду, если я верно понимаю, что самым буквальным образом не знаете, чем именно занимаетесь в дневное время». «Да», — благодарно повернулся к ней Хок. «Да, именно так. И вы хотите, чтобы мы это узнали, проследили за вами, выяснили, куда вы ходите, а потом рассказали вам, что вы там делали». «Да, да», — энергично кивнул головой Хок. «Именно это я и пытался сказать». Рэндалл перевел взгляд с Хога на жену, а затем опять на Хога. «Давайте сформулируем все поточнее», — медленно сказал он. «Значит, вы действительно не знаете, чем занимаетесь в дневное время и хотите, чтобы я это узнал». «Сколько времени продолжается такая ситуация?» «Я не знаю». «Хорошо. Ну, а что же вы знаете?» С некоторыми понуканиями Хок сумел все-таки рассказать свою историю. Из своего прошлого он помнил только последние 5 лет, начиная с Дюбюка, с санатория Святого Георгия. Необратимая амнезия, но эта болезнь больше его не беспокоила, он считал себя полностью вылечившимся. При выписке они, то есть администрация санатория, подыскали ему работу. «Какую работу?» Этого Хок не знал. По всей видимости, это была та же самая должность, которую он занимал и сейчас. Теперешняя его работа. Выписывая Хога из санатория, врачи настоятельно рекомендовали ему никогда не беспокоиться о служебных делах, никогда не брать работу на дом, не только в буквальном смысле слова, но даже в мыслях. «Видите ли», — объяснил Хок, — «они исходят из теории, что амнезия вызывается беспокойством и переутомлением. Доктор Рено подчеркивал, мне это очень хорошо запомнилось, что я не должен в свободное время говорить о работе, не должен о ней даже думать. Возвращаясь вечером домой, я должен забывать о делах и думать о более приятных материях. Именно так я и старался поступать». «И... похоже, добились успеха, такого успеха, что даже с трудом верится. Послушайте, а не пользовались ли они при лечении гипнозом?» «Не знаю. Просто не знаю». «Наверное, пользовались. А как думаешь ты, Син? Ведь все согласуется?» «Да, согласуется», — кивнула Синтия. «Постгипнотическое внушение. 5 лет такой жизни, и он просто не может после работы думать о ней, не может, как бы ни старался. Только странная какая-то эта терапия». Рэндалл был вполне удовлетворен. Психология — это по ее части. Строит ли Синтия свои заключения на основе науки, формальная подготовка у нее вполне приличная, или берет готовыми откуда-то из подсознания, этого он не знал, да и, собственно, и знать не хотел. Главное, она всегда права. «Но у меня есть еще один вопрос», — добавил он. «Целых 5 лет вы живете себе, не имея представления, где ваша работа и что вы там делаете. Отчего же вдруг такой интерес и озабоченность?» Хогу пришлось рассказать про разговор за столом, странное вещество под ногтями и про непонятное поведение врача. «И я боюсь», — закончил он несчастным голосом. «Сперва я думал, что это кровь. Теперь я знаю, что это нечто худшее». «Почему?» — недоуменно поглядел на него Рэндалл. Хок нервно облизал губы. «Потому что...» Он беспомощно смолк. Но ведь вы поможете мне, правда?» Рэндалл встал. «Это не по моей части», — сказал он. «Совершенно ясно, что вам действительно нужна помощь, но помощь психиатра, а не детектива. В амнезии я ничего не понимаю». «Но я хочу именно детектива. Я хочу, чтобы вы проследили за мной и выяснили, чем я занимаюсь». Рэндалл открыл было рот, чтобы отказаться, но его остановила Синтия. «Мы сумеем помочь вам, мистер Хок. В этом уверена. Пожалуй, вам и вправду стоит обратиться к психиатру». «Нет, ни в коем случае. Но если вы хотите, чтобы за вами проследили, это можно организовать». «Не нравится мне это», — повернулся к жене Рэндалл. «Мы ему не нужны. Я оплачу ваши хлопоты». Хок положил перчатки на столик, полез в карман пиджака и начал отсчитывать купюры. «У меня тут только 500». Озабоченно посмотрел он на Рэндалла. «Хватит этого?» «Сойдет», — ответила вместо мужа Синтия. «В качестве задатка», — уточнил Рэндалл. Взяв деньги, он небрежно сунул их в карман. «А кстати», — добавил он, — «если вы не знаете, чем занимаетесь на работе, и все ваше прошлое ограничивается больницей, откуда же у вас деньги?» Вопрос был задан без нажима, словно между прочим. «О, мне платят каждое воскресенье $200 наличными». Когда Хок ушел, Рэндалл отдал деньги жене. «Какие красивые фантики», — сказала она, разгладив и аккуратно сложив купюры. «Тедди, а чего это ты прямо из кожи вон лез, чтобы испортить такую голевую ситуацию?» «Я хотел испортить?» «Да ничего подобного. Я просто вздувал цену. Старая методика. Видеть тебя не могу, обними меня покрепче». «Так я и думала. Только ты чуть не перестарался». «Ни в коем разе. Я знал, что всегда могу положиться на тебя, что уж ты-то не выпустишь клиента из дома, пока тот не выложит все до последнего цента». Синтия весело улыбнулась. «Хороший ты все-таки человек, Тедди. И у нас с тобой очень много общего. Мы оба любим деньги». «Ну и насколько ты поверил этой истории?» «Не на грош». «Вот и я тоже. Очень неприятный тип. Плюгавый и какой-то жутковатый. Интересно, что это он такое задумал?» «Не знаю, но намерен выяснить». «Ты что, собираешься сам за ним следить? А почему бы и нет? Зачем платить десятку в день какому-нибудь отставному полицейскому, который обязательно сделает все сикс-накс?» «Мне как-то все это не по душе, Тедди. С чего это он платит такую кучу денег?» Синтия махнула рукой в сторону аккуратно сложенных купюр. «За удовольствие поводить тебя за нос». «Ну вот это я и узнаю. Только поосторожнее. Не забывай про союз рыжих». «Союз... А, опять Шерлок Холмс. Пора бы тебе и повзрослеть, Син. А я взрослая, чего и вам желаю. Этот коротышка вызывает у меня ужас». Синтия вышла, чтобы спрятать деньги. Вернувшись в комнату, она обнаружила своего мужа рядом с креслом, в котором только что сидел Хок. Стоя на коленях, Рэндалл сосредоточенно работал распылителем. Он поднял на нее глаза. «Син?» «Да, мозговой центр?» «Ты не трогала это кресло?» «Конечно, нет. Я только протерла его ручки перед приходом этого типа. Все как обычно». «Я не про это. Я про после его ухода. Ты не помнишь, он снимал перчатки?» «Подожди-ка секунду». «Да, я уверена, что снимал. Я помню, как посмотрела на его ногти, когда он нам про них вешал лапшу на уши». «Вот и я тоже. Просто хотелось проверить, не спятил ли я». «Ты погляди на эту поверхность». Синтия осмотрела полированные подлокотники кресла, покрытые сейчас тонким слоем серого порошка. Девственно гладкая поверхность, ни одного отпечатка пальца. Наверное, он до них не дотрагивался. Да нет же. Дотрагивался. Я сама это видела. Сказав «но я боюсь», он прямо вцепился в ручки. Я помню, как побелели костяшки его пальцев. Может, колодец? Не говори глупостей. Тут же вообще не пятнышко. Ты пожимал ему руку. Так что был у него колодий на ладонях? Не думаю. Я должен был бы заметить. Человек без отпечатков пальцев. Давай будем считать его призраком и забудем о нем. Призраки не платят наличными за то, чтобы за ними пустили хвост. Нет, не платят. По крайней мере, я о таком не слыхал. Поднявшись на ноги, Рэндалл направился к телефону и набрал номер междугородной связи. «Мне нужна медицинская служба Дюбюка». Прикрыв микрофон ладонью, он окликнул жену. «Слушай, Лапа, а в каком штате этот чертов Дюбюк?» По прошествии 45 минут и нескольких телефонных разговоров трубка была с силой брошена на рычаг. «Все один к одному», — объявил Рэндалл. «В Дюбюке нет санатория Святого Георгия». «Нет, не было и, скорее всего, никогда не будет». «Ну и доктора Рено, естественно, тоже нет». Глава третья. «Вон он!» Синтия Крэг Рэндалл больно толкнула своего мужа локтем. Тот продолжал держать перед лицом трибюн, делая вид, что газета очень его заинтересовала. «Сам вижу», — тихо ответил он. «Держи себя в руках. Можно подумать, ты никогда раньше ни за кем не следила. Главное тут не суетиться. Тедди, я прошу тебя, будь осторожен. Непременно». Глядя поверх газеты, он проследил, как Джонатан Хок спускается по ступенькам. Квартира коротышки располагалась в Готэм-билдинге, здание весьма фешенебельном. Выйдя из-под козырька парадного входа, загадочный клиент свернул налево. Было ровно без 9:07. Рэндалл встал, аккуратно, не спеша свернул газету, положил ее на скамейку автобусной остановки своего наблюдательного пункта, а затем повернулся к расположенному рядом драгстору и опустил монетку в щель автомата, торгующего жевательной резинкой. Зеркало, укрепленное на лицевой стороне автомата, давало ему прекрасный вид на Хога, неторопливо шествующего по противоположной стороне улицы. Столь же неторопливо Рэндалл двинулся следом, но по своей стороне. Синтия продолжала сидеть на скамейке, и только тогда, когда муж удалился на полквартала, встала и пошла за ним. На следующем углу Хог вошел в автобус. Воспользовавшись задержкой автобуса у светофора, Рэндалл перебежал улицу на красный свет и успел к автобусу в тот самый момент, когда тот трогался с места. Хог поднялся на открытый второй этаж машины. Рэндалл уселся внизу. Синтия подбежала слишком поздно, однако успела разглядеть номер автобуса. Остановив первое же свободное такси, она сказала этот номер водителю, и они пустились в погоню. Увидеть автобус удалось только через 12 кварталов, а еще через 3 квартала красный светофор позволил шоферу такси встать рядом с автобусом. Синтия рассмотрела внутри своего мужа, больше ей ничего и не надо было. Остаток поездки она посвятила тому, чтобы все время иметь в кулачке точную сумму по счетчику плюс четвертак чаевых. Увидев, что Хок и Рэндалл выходят, она попросила шофера притормозить. Такси свернуло к бровке тротуара в нескольких ярдах от автобусной остановки. К несчастью, Хок шел как раз в ее направлении, и Синтия не смогла выйти сразу. Она отсчитала шоферу точную сумму, одновременно краем глаза, того глаза, который у хорошего сыщика расположен на затылке, приглядывая за мужем и Хогом. Таксист стал посматривать на свою пассажирку с явным любопытством. «А вы бегаете за бабами?» Неожиданный вопрос немного ошарашил его. «Нет, мадам, я человек семейный. А вот мой муж бегает. — бесстыдно соврала она полным горечи голосом. «Возьмите». Тот самый четвертак перешел, наконец, в руки таксиста. Теперь объекты ее внимания уже удалились на несколько ярдов. Выйдя из машины, Синтия пересекла тротуар, остановилась в ожидании перед витриной какого-то магазина. К своему крайнему удивлению, она увидела, как Хок обернулся и заговорил с Рэндаллом. Было далеко, и слов она не расслышала. Синтия замялась в нерешительности, подходить к ним или нет. Все шло не так, как намечалось, и это настораживало. Но Рэндалл не выказывал никаких признаков озабоченности. Он спокойно выслушал Хога, после чего они вместе поднялись по ступенькам административного здания, перед которым и происходил их разговор. Теперь Синтия двигалась быстро. Как и должно быть в такое время, вестибюль кишел людьми. 6 расположенных в ряд лифтов работали безостановочно. Перед самым ее носом захлопнулись двери лифта номер 2, а третий как раз начал заполняться. В третьем их не было. Синтия встала рядом с табачным киоском и быстро огляделась. В вестибюле их не было. Не было их, и, как она быстро в том убедилась, в парикмахерской, примыкавшей к вестибюлю. Скорее всего, они успели попасть во второй лифт. Синтия начала наблюдать за его указателем. Впрочем, толку от этого занятия было чуть. Лифт останавливался почти на каждом этаже. Когда второй лифт снова открыл двери, она вошла в него не первой, не последней, а в толпе. Этаж называть она не стала, а подождала, пока выйдет последний из пассажиров. Лифтер недоуменно поднял брови. «Этаж, пожалуйста». Синтия продемонстрировала ему долларовую бумажку. «Мне нужно с вами поговорить». Лифтер закрыл двери, обеспечив предполагаемому разговору подобающую конфиденциальность. «Только быстро», — сказал он, с тревогой глядя на истерически мигающие лампочки вызова. «В последний раз к вам вошли 2 мужчин вместе». Быстро и очень живо Синтия описала лифтеру своего мужа и Хога. «Я хочу знать, на каком этаже они вышли». «Не знаю», — покачал головой лифтер. «Сейчас ведь час пик. В таком сумасшедшем доме разве запомнишь?» Синтия добавила к первой бумажке 2. «Думайте. Скорее всего, они вошли последними. Возможно, им приходилось выходить на остановках, чтобы выпустить других. А этаж, вероятно, называл тот, который пониже». Лифтер снова покачал головой. «Ничего я не вспомню даже за 5. При такой толкучке появись тут хоть леди Годива вместе со своей кобылой, я и их не замечу. Ну так что, выйдете здесь или вести вас вниз?» «Вниз». Синтия сунула ему 1 из бумажек. «И на том спасибо». Лифтер взглянул на доллар, пожал плечами и сунул его в карман. Теперь оставалось только одно — занять позицию в вестибюле и ждать. Именно так и сделала кипящая негодованием Синтия. «Это же надо», — думала она. «Попалась как маленькая на самый старый из способов избавления от хвоста. Гордо именовать себя сыщицей и попасться на трюк с административным зданием. Их, небось, давно здесь нет, а Тедди ломает голову, куда могла подеваться его надежная напарница». «Может быть, как раз сейчас ему нужна помощь. Ей бы лучше вязанием заняться или вышивать крестиком. Вот же черт!» Синтия купила в табачном киоске бутылку пепси-колы и все так же, стоя, неторопливо ее выпила. Она как раз думала, сможет ли из соображений маскировки поглотить еще 1 бутылку этой бурды, когда появился Рэндалл. И только теперь, когда Синтию охватило огромное, всепоглощающее облегчение, она осознала, в каком страхе провела эти минуты. Однако выходить из роли она не стала и безразлично отвернулась, зная, что муж узнает ее по затылку не хуже, чем по лицу. Он не подошел к ней и не заговорил. Поэтому Синтия продолжала наблюдение. Хога нигде не было видно. Прозевала она его, что ли? Выйдя из здания, Рэндалл дошел до угла, задумчиво посмотрел на стоянку такси, а затем вскочил в только что остановившийся автобус. Она вошла следом, но не сразу, а пропустив перед собой несколько человек. Автобус тронулся. Хок на этой остановке не садился, и Синтия решила, что нет никакого риска в нарушении условленной процедуры. Рэндалл поднял глаза на появившуюся рядом с ним жену. «Син, я уже думал, что потерял тебя». «Почти так оно и было», — произнесла она. «Но ты расскажи, как там дела?» «Подожди, в конторе все узнаешь». Ждать она не хотела, однако смирилась. Автобус подвез партнеров фирмы «Рэндалл и Крэг» прямо к зданию, в котором располагалась их контора, да и езды той было всего 6 остановок. Открыв дверь крошечного помещения, Рэндалл сразу направился к телефону. Аппарат, установленный в их конторе, был подключен к коммутатору круглосуточной секретарской службы. «Были звонки?» — спросил он и добавил, помедлив несколько секунд. «Окей. Пришлите записи. Можете особенно не спешить». Положив трубку, он повернулся к жене. «Ну что ж, крошка, это самые легкие 500, какие мы когда-нибудь зашибали». «Ты выяснил, чем он занимается?» «Конечно». «Ну и чем же?» «А ты угадай». Синтия смерила мужа взглядом. «А по соплям не хочешь?» «Ладно, ладно, стихни. Тебе бы в жизни не угадать, хотя все это крайне просто. Он работает ювелиром, шлифует драгоценные камни. И ты знаешь, что это было у него под ногтями, из-за чего он так всполошился?» «Ну, ровно ничего страшного. Да и вообще интересного. Красная полировочная паста. Он со своим больным воображением решил, что это засохшая кровь. Вот так мы и отхватили полкуска». «Похоже, что так и есть. Работает он, как я понимаю, где-то в этом корпусе АКМЭ. Комната 1310. Или, скорее, квартира 1310. А ты почему отстала?» Синтия немного замялась. Ей не хотелось сознаваться в своей неловкости, однако привычка, они с мужем всегда и все говорили друг другу прямо, оказалась сильнее. «Я немного растерялась, когда Хок заговорил с тобой у входа в АКМЭ и пропустила ваш лифт». «Ясненько. Ну что ж, я...» «Погоди, что ты такое мелешь? Хок заговорил со мной?» «Ну да. Но он же со мной не